Лагерный голод непредставим. Сообщите, пожалуйста, об этом сукиным детям, которые затыкают уши и закрывают глаза. Неожиданно мы узнали, что есть новые способы ездить на юг. Санатории Цекубу. Мы все же принадлежали к привилегированному сословию, хоть и второй категории. Путевки нам дали в Гаспру, бесплатно. А деньги с очерков пошли на билеты, которые купила тоже Цекубу. Курортников отправляли оптом. И мы очутились в купе жесткого вагона с любезнейшим Вышинским, его женой и дочерью. Это еще шестиместное отделение с боковыми местами. Вышинский ходил в эсеровской косоворотке и с таким видом ездил в жестких вагонах, будто ничего иного ему не предстояло. Я бы внесла предложение, чтобы будущим светилам с момента восхода, чуть прорежется первый луч, предоставляли отдельные салоны-вагоны. Нечего им тереться об обыкновенных людей. Вышинский был тогда начальником главнауки, и я не помню, успел ли он провести свое первое дело – процесс эсеров, в котором уже обнаружился разработанный им процессуальный метод. Мандельштам читал все отчеты процессов. Как бы они ни были причесаны, в них всегда оставались огрехи для нас, умеющих читать между строчек, по которым можно восстановить суть дела. Прошло около 50 лет, но я помню момент, который он мне показал. В ответе подсудимого прокурору на вопрос о подготовке Ярославского восстания: «Вы об этом знаете больше, чем я». Восстание было первым лучом в карьере Вышинского. Он готовил восстание, а в нужный момент предал. Процесс был поворотным пунктом, после которого жена и дочь уже не лежали на жестких полках. Профессора в Гаспре относились к Вышинскому почтительно, потому что он был начальством. Российская привычка. Это он потом проехался по всему Великому Сибирскому пути и не увидел ни одной лагерной вышки. Чистая правда. Из вагонного окна их не увидать. Чтобы забыть о нем, приведу сказку, рассказанную мне директором Псковского педагогического института. Старший брат директора был арестован еще первокурсником-комсомольцем в каком-то году. Он умудрился бежать и в Москве пришел с младшим рассказчиком на прием к Вышинскому. Его приняли немедленно. Вышинский был исключительно внимателен и делал пометки, слушая рассказы о побоях и вынужденных показаниях. Братья поверили в лучшую жизнь. Но тут раскрылась дверь, вошли люди в форме и увели правдивого комсомольца. Он исчез с лица земли. А младший, еще школьник, да к тому же носящий другую фамилию, долго скрывался в нетях, пока не убедился, что его не ищут. Директор знал, что мне можно рассказать историю двух братьев. Но тут дверь кабинета отворилась, и в кабинет вошел секретарь парторганизации, дипломированный и освобожденный. Я заметила, что кандидаты некоторых наук чем-то похожи на незабвенного Смердякова. Любят крепкий кофе, культуру, и играют носочком хорошо начищенной ботинки. Только они не вешаются, потому что даже у Смердякова было нечто вроде христианского сознания, чего они полностью лишены. Я увидела, что директор так смертельно испугался, словно рассказ застрял у него в глотке. Пришлось встать, проститься и уйти. Это была моя последняя работа. Директор в начале разговора уговаривал меня остаться на кафедре общего языкознания и читать там курс по новой программе.